Глава 6. Воронцов был очень доволен тем, что ему, именно ему, удалось выманить и принять главного, могущественнейшего второго после Шамиля врага России. Одно было неприятно. Командующий войсками в Воздвиженской был генерал Меллер Закамельский, и по-настоящему надо было через него вести все дело. Воронцов же сделал все сам, не донося ему, так что могла выйти неприятность. И эта мысль отравляла немного удовольствие Воронцова. Подъехав к своему дому, Воронцов поручил полковому адъютанту Мюридов Хаджимурата, а сам ввел его к себе в дом. Княгиня Марья Васильевна, нарядная, улыбающаяся, вместе с сыном, 6-летним красавцем, кудрявым мальчиком, встретила Хаджимурата в гостиной, и Хаджимурат, приложив свои руки к груди, несколько торжественно сказал через переводчика, который вошел с ним, что он считает себя кунаком князя, так как он принял его к себе, а что вся семья кунака так же священна для кунака, как и он сам. И наружность, и манеры Хаджимурата понравились Марье Васильевне. То же, что он вспыхнул, покраснел, когда она подала ему свою большую белую руку, еще более расположило ее в его пользу. Она предложила ему сесть и, спросив его, пьет ли он кофе, велела подать. Хаджимурат, однако, отказался от кофе, когда ему подали его. Он немного понимал по-русски, но не мог говорить. И когда не понимал, улыбался, и улыбка его понравилась Марье Васильевне так же, как и Полторацкому. Кудрявый же, востроглазый сынок Марьи Васильевны, которого мать называла Булькой, стоя подле матери, не спускал глаз Хаджимурата, про которого он слышал, как про необыкновенного воина. Оставив Хаджимурата у жены, Воронцов пошел в канцелярию, чтобы сделать распоряжение об извещении начальства о выходе Хаджимурата. Написав донесение начальнику левого фланга, генералу Козловскому, в Грозную и письмо отцу, Воронцов поспешил домой, боясь недовольства жены за то, что навязал ей чужого, страшного человека, с которым надо было обходиться так, чтобы и не обидеть, и не слишком приласкать. Но страх его был напрасен. Хаджимурат сидел на кресле, держа на колене Бульку, пасынка Воронцова, и, склонив голову, внимательно слушал то, что ему говорил переводчик, передавая слова смеющейся Марьи Васильевны. Марья Васильевна говорила ему, что если он будет отдавать всякому кунаку ту свою вещь, которую кунак этот похвалит, то ему скоро придется ходить, как Адаму. Хаджимурат при входе князя снял с колена удивленного и обиженного этим Бульку и встал, тотчас же переменив игривое выражение лица на строгое и серьезное. Он сел только тогда, когда сел Воронцов. Продолжая разговор, он ответил на слова Марьи Васильевны тем, что такой их закон, что все, что понравилось кунаку, то надо отдать кунаку. «Твоя сын — кунак», — сказал он по-русски, гладя по курчавым волосам Бульку, влезшего ему опять на колено. «Он прелестен, твой разбойник», — по-французски сказала Марья Васильевна мужу. Булька стал любоваться его кинжалом. Он подарил его ему. Булька показал кинжал отчиму. «Это ценная вещь», — сказала Марья Васильевна. «Надо будет найти случай отдарить его», — сказал Воронцов. Хаджимурат сидел, опустив глаза, и, гладя мальчика по курчавой голове, приговаривал. «Джигит! Джигит!» «Прекрасный кинжал! Прекрасный!» — сказал Воронцов, вынув до половины отточенный булатный кинжал с дорожкой посередине. «Благодарствуй!» «Спроси его, чем я могу услужить ему», — сказал Воронцов переводчику. Переводчик передал. И Хаджимурад тотчас же отвечал, что ему ничего не нужно, но что он просит, чтобы его теперь отвели в место, где бы он мог помолиться. Воронцов позвал камердинера и велел ему исполнить желание Хаджимурада. Как только Хаджимурад остался один в отведенной ему комнате, лицо его изменилось. Исчезло выражение удовольствия и то ласковости, то торжественности, и выступило выражение озабоченности. Прием, сделанный ему Воронцовым, был гораздо лучше того, что он ожидал. Но чем лучше был этот прием, тем меньше доверял Хаджимурад Воронцову и его офицерам. Он боялся всего, и того, что его схватят, закуют и сошлют в Сибирь, или просто убьют, и потому был настороже. Он спросил у пришедшего Элдара, где поместили мюридов, где лошади и не отобрали ли у них оружие. Элдар донес, что лошади в княжеской конюшне, людей поместили в сарае, оружие оставили при них, и переводчик угощевает их едою и чаем. Хаджимурад, недоумевая, покачал головой и, раздевшись, стал на молитву. Окончив ее, он велел принести себе серебряный кинжал и, одевшись и подпоясавшись, сел с ногами на тахту, дожидаясь того, что будет. В 17:00 его позвали обедать к князю. За обедом Хаджимурад ничего не ел, кроме плова, который он взял себе на тарелку из того самого места, из которого взяла себе Марья Васильевна. «Он боится, чтобы мы не отравили его», — сказала Марья Васильевна мужу. «Он взял, где я взяла». И тотчас обратилась к Хаджимураду через переводчика, спрашивая, когда он теперь опять будет молиться. Хаджимурад поднял 5 пальцев и показал на солнце. Стало быть, скоро. Воронцов вынул бригет и прижал пружинку. Часы пробили 4 1/4. Хаджимурада, очевидно, удивил этот звон, и он попросил позвонить еще и посмотреть часы. «Вот случай. Подари ему часы», — сказала Марья Васильевна мужу. Воронцов тотчас предложил часы Хаджимураду. Хаджимурад приложил руку к груди и взял часы. Несколько раз он нажимал пружинку, слушал и одобрительно покачивал головой. После обеда князю доложили об адъютанте Меллера Закамельского. Адъютант передал князю, что генерал, узнав об выходе Хаджимурада, очень недоволен тем, что ему не было доложено об этом, и что он требует, чтобы Хаджимурад сейчас же был доставлен к нему. Воронцов сказал, что приказание генерала будет исполнено, и через переводчика, передав Хаджимураду требования генерала, попросил его идти вместе с ним к Меллеру. Марья Васильевна, узнав о том, зачем приходил адъютант, тотчас же поняла, что между ее мужем и генералом может произойти неприятность, и, несмотря на все отговоры мужа, собралась вместе с ним и Хаджимурадом к генералу. «Ты сделала бы гораздо лучше, если бы осталась. Это мое дело, а не твое. Ты не можешь препятствовать мне навестить генеральшу. Можно бы в другое время, а я хочу теперь». Делать было нечего. Воронцов согласился, и они пошли все трое. Когда они вошли, Меллер с мрачной учтивостью проводил Марью Васильевну к жене, адъютант уже велел проводить Хаджимурада в приемную и не выпускать никуда до его приказания. «Прошу», — сказал он Воронцову, отворяя дверь в кабинет и пропуская в нее князя вперед себя. Войдя в кабинет, он остановился перед князем и, не прося его сесть, сказал: «Я здесь воинский начальник, и потому все переговоры с неприятелем должны быть введены через меня. Почему вы не донесли мне о выходе Хаджимурада?» «Ко мне пришел лазутчик и объявил желание Хаджимурада отдаться мне», — отвечал Воронцов, бледнее от волнения, ожидая грубой выходки разгневанного генерала и вместе с тем заражаясь его гневом. «Я спрашиваю, почему не донесли мне?» «Я намеревался сделать это, барон, но я вам не барон, а ваше превосходительство!» И тут вдруг прорвалось долго сдерживаемое раздражение барона. Он высказал все, что давно накипело у него в душе. «Я не затем 27 лет служу своему государю, чтобы люди, со вчерашнего дня начавшие служить, пользуясь своими родственными связями, у меня под носом распоряжались тем, что их не касается!» «Ваше превосходительство! Я прошу вас не говорить того, что несправедливо перебил его Воронцов. Я говорю правду и не позволю!» — еще раздражительнее заговорил генерал. В это время, шурша юбками, вошла Марья Васильевна, и за ней невысокая скромная дама, жена Меллера Закамельского. «Ну, полноте, барон! Симон не хотел вам сделать неприятности», — заговорила Марья Васильевна. «Я, княгиня, не про то говорю! Ну, знаете, лучше оставим это. Знаете, худой спор лучше доброй ссоры. Что я говорю?» Она засмеялась, и сердитый генерал покорился обворожительной улыбке красавицы. Под усами его мелькнула улыбка. «Я признаю, что я был неправ», — сказал Воронцов, — «но... ну и... и я погорячился», — сказал Меллер и подал руку князю. Мир был установлен, и решено было на время оставить Хаджимурата у Меллера, а потом отослать к начальнику левого фланга. Хаджимурат сидел рядом в комнате и, хотя не понимал того, что говорили, понял то, что ему нужно было понять, что они спорили о нем и что его выход от Шамиля — есть дело огромной важности для русских, и что поэтому, если только его не сошлют и не убьют, ему много можно будет требовать от них. Кроме того, понял он и то, что Меллер Закамельский, хотя и начальник, не имеет того значения, которое имеет Воронцов, его подчиненный, и что важен Воронцов, а не важен Меллер Закамельский. И поэтому, когда Меллер Закамельский позвал к себе Хаджимурата и стал расспрашивать его, Хаджимурат держал себя гордо и торжественно, говоря, что вышел из гор, чтобы служить белому царю, и что он обо всем даст отчет только его сардарю, то есть главнокомандующему князю Воронцову в Тифлисе.